По мере рассеивания духовного тумана три светящиеся фигуры вырвались изнутри, как молния. Перед тем, как спуститься на горный пик, безграничная духовная энергия бросилась к небу, и во всем овраге раздалась насмешка. Люди в списке разыскиваемых действительно лишь кучка бесстыдных червей, разве вам не стыдно за то, что вы осадили девушку? Мгновенно, услышав этот голос, Су Сюань и группа пришли в восторг. Мучень, этот парень наконец прибыл. Глава 367. Короткая битва. Взрыв. Безграничная духовная энергия пронеслась по округе. Когда на вершине горной вершины появились три фигуры вместе с колебаниями, духовная энергия сходилась вместе, образуя огромные волны давления. Унылые черные облака, нависающие над небом, надавили на Мугу и его группу. Это Мучень Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун тоже. Удивление и восторг мгновенно вспыхнули на лицах Су Сюань и остальных, поскольку они заметили три фигуры, которые появились первоначально. Они предполагали, что Мучень появится в одиночку, тем не менее, они никогда не думали, что он действительно нашел Шэнь Цаншэна и Ли Сюань Туна. Шэнь Цаншэн, Ли Сюань Тун, они восстановили свои силы. С другой стороны, заметив Шэнь Цаншэна и Ли Сюань Туна, которые выпускали удивительно внушительные ауры, казались еще сильнее, чем раньше, лица Муги, Гуйсюн и остальные не могли не измениться. Разве эти двое не были отравлены ядом демонический дракон? Как они смогли восстановить свои силы? Этот яд может развеять только эксперт сферы повелителя. Может быть, им тайно помогает эксперт сферы повелителя? С колебанием эмоций, все они стали бдительными и настороженными. Если Северная Небесная Духовная Академия поистине послала эксперта сферы повелителя, они не смогут сбежать. Хотя яд демонический дракон может развеять только эксперт сферы повелителя с помощью специальных методов, можно было бы аналогичным образом развеять этот яд, если бы эксперты сферы повелителя из Северной Небесной Духовной Академии осмелились принять меры, то повелители Дворца Демонического Дракона, естественно, заметили бы это. Мо Лун Цзы говорил безразличным тоном, в результате чего потрясение в сердцах их группы стабилизировалось и все успокоились. Его апатичные глаза повернулись к Шэнь Цаншэну, Ли Сюань Туну и Мученю. Заполненный зловещей тенью, он сказал им: «Однако вы, ребята, действительно превзошли мои ожидания, развеяв яд демонический дракон». Отправляя такой же зловещий взгляд к Мо Лун Цзы, Шэнь Цаншэн ответил с усмешкой: «Боюсь, что есть много чего, что превосходит твои ожидания». Когда из его глаз вспыхнули убийственные намерения, Шэнь Цаншэн сделал шаг вперед, из-за чего из него извергалась духовная энергия. Сила духовной энергии была намного более тиранической, чем энергия средней фазы стадии небесного завершения. Она уже подобралась бесконечно близко к последней фазе стадии небесного завершения. Он собирается совершить прорыв. Ощущая колебания духовной энергии, исходящие из Шэнь Цаншэна, лица Мугу и их группы слегка изменились. Шэнь Цаншэн заслуживает своей репутации. После такого огромного удара он не только не был подавленным, но даже смог улучшить свои силы. Если бы они позволили ему сбежать отсюда, он действительно смог бы совершить прорыв на последнюю фазу стадии небесного завершения. Взглянув на Шэнь Цаншэна, глаза Мо Лун Цзы тоже сузились. Этот Шэнь Цаншэн действительно был очень грозным. Он смог добраться до последней фазы стадии небесного завершения только благодаря методу культивирования Дворца Демонического Дракона в сочетании с тем, что он получал огромное количество ресурсов. Однако это считалось своего рода иным путем, так как такое культивирование привело к падению его жизненного цикла, поэтому можно считать, что он заплатил очень высокую цену. Тем не менее, перед его глазами, время от времени, этот Шэнь Цаншэн смог догнать его, что привело к некоторому разочарованию и ярости, которые поднимались в его сердце. «Хотя ты скоро можешь прорваться, ты все еще не достиг последней фазы стадии небесного завершения, и раз так, ты все еще осмеливаешься сразиться со мной», — взревел Мо Лун Цзы. «Проиграю я или нет, станет известно после битвы», — ответил Шэнь Цаншэн. В его голосе не было страха, и в его глазах читалось только презрение. Он был лучшим на небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии и представлял ее репутацию, поэтому, независимо от противника, с которым он столкнется, он абсолютно не станет сдерживаться и отступать. Он знал, что Мо Лун Цзы перед ним был грозным противником, однако он не был для него причиной страха и ужаса. Когда в глазах Мо Лун Цзы вспыхнул темный блеск, он двинул рукой в следующее мгновение Лин Чжэн и двое других, которые упали в обморок из-за серьезных травм, начали парить в воздухе. Увидев это, лица Мучиня, Шэнь Цаншина и Ли Сюаньтуна побледнели. Лин Чжэн и двое других уже проиграли. «Ха-ха, хотя вас двоих спасли, они пали от моих рук», — произнес Мо Лун Цзы с умиротворяющей улыбкой. «Как вы думаете, эта битва стоит того, в моих руках тоже есть ваши люди?» С усмешкой ответил Мучень. С изгибом его ладони появилась сила всасывания, прежде чем две фигуры появились из места неподалеку. Этими двумя фигурами были Чи Юй и Мао Цзян. Посмотрев безразличным взглядом на двоих, Мо Лун Цзы слегка улыбнулся и сказал: «Они просто мусор, ничего важного, делай все, что хочешь». Его слова и тон казались чрезвычайно безэмоциональными, не проявляя ни малейшего внимания к его предыдущим спутникам. Возможно, он не рассматривал Чи Юй и Мао Цзяна в качестве своих спутников. «Ха-ха, ты и правда, Мо Лун Цзы, похоже, они были просто инструментами, которые ты использовал, как и те люди, которые стоят за тобой, верно?» — ответил Мучень с легкой улыбкой. Мгновенно Мугу, Гуйсюн и остальные начали слегка морщить лбы. Они также обнаружили провокацию в словах Мученя, однако было трудно избежать чувства неудобства в их сердцах. «А у тебя острый язык?» Мо Лун Цзы посмотрел на Мученя, прежде чем ответить. «Ты тот парень, который убил Бай Сюаня и был чуть не убит мной. Никогда бы не подумал, что ты действительно сможешь достичь такой стадии менее чем через год. Если бы я знал об этом раньше, я бы убил тебя тогда». Он уже догадался, что яд демонический дракон в Шэнь Цаншине и Ли Сюаньтуне был изъят Мученем, иначе Шэнь Цаншен и Ли Сюаньтун не пропадали бы столько времени, если бы могли сами справиться с ядом. «Жаль, что у тебя не будет второго шанса», — с улыбкой ответил Мучень. «Как будто парень последней фазы стадии небесной трансформации имеет право говорить мне такие слова. Зачем мне что-то вроде шанса? С твоей силой я могу убить тебя, когда захочу». Зловещая тень вспыхнула в глазах Мо Лун Цзы, когда он сделал шаг вперед. В одно мгновение осталась только остаточная тень, когда он появился прямо за Мученем. Отправляя ладонь вперед, серовато-черная духовная энергия вырвалась дальше, превратившись в ревущего демонического дракона, полетевшего в сторону Мученя. Хам! Однако, как только этот грохочущий демонический дракон загрохотал, длинное копье, сверкавшее золотым светом, создавало золотую полосу света, разрушив воздух. Копье понеслось к этому демоническому дракону. «Я действительно хочу увидеть, сможешь ли ты предо мной кого-то убить». Духовная энергия изверглась из тела Шэнь Цаншина без малейшей сдержанности, а из его глаз вырвалось холодное намерение. Двинув свое копье, тени копья, которые затмили само небо, окутали тело Мо Лун Цзы, нацеливаясь на его жизненные силы. Дин-дин-дин. Раскрыв все 10 пальцев, серовато-черные полосы света взрывались из Мо Лун Цзы, разбивая все тени копья, которые шли к нему, а сам он затрепетал и отступил. «Мо Лун Цзы, ты смеешь сражаться со мной?» В глазах Шэнь Цаншина вспыхнул боевой дух. Когда его фигура взмыла вперед, в течение этого периода времени он преследовал Мо Лун Цзы в попытке убить его. Тем не менее, последний продолжал избегать и убегать от него с самого начала, в результате чего его настороженность пропала. В конце концов, последний использовал презренный метод, дабы окружить его, причинить травму ему или Сюаньтуну. Изначально меж ними не было настоящей дуэли, именно этого жаждал Шэнь Цаншэн. Он жаждал настоящей борьбы с последним. На чрезвычайно быстрой скорости он быстро подобрался к Мо Лун Цзы, и из его глаз вырвался золотой свет, когда он поднял свое золотое копье, а яркие и блестящие лучи блеска, похожие на золото, вырвались из древка его копья. Хам! Золотое копье сотряслось, казалось, извергаясь удивительными жужжащими звуками. В нем вспыхнул боевой дух, когда как бескрайняя духовная энергия превратилась в золотой лотос. На наконечнике золотого длинного копья на поверхности золотого лотоса вырвались чрезвычайно быстрые и ожесточенные тени копья. Золотой лотос бога войны. Когда в глазах Шэнь Цаншина вспыхнул боевой дух, он сделал выпад копьем. В следующее мгновение золотистый лотос на кончике его копья безумно завращался, подобно золотому палящему солнцу. Он освещал всю округу, пробираясь сквозь густой духовный туман в окрестностях. Кажется, что копье Шэнь Цаншина могло потрясти сами небеса. Его огромная мощь способствовала тому, что даже пространство начало искажаться. Увидев это зрелище, лица Мугу и его группы на расстоянии немного изменились. Если бы это был один из них, то никто бы не смог выжить. Этот Шэнь Цаншэн был действительно достойным звания самого выдающегося ученика Северной Небесной Духовной Академии. Взглянув на золотой свет, что освещал всю округу, в глазах Мо Лун Цзы появился холодный блеск. С холодным фырканьем он сцепил ладони, прежде чем резко отделить их. В этот момент в одной из его ладоней появилась черная метка дракона, разрывающий небеса демонический дракон. Он двинул ладонью, вызвав взрывы духовной энергии. В следующее мгновение появился гигантский демонический дракон длиной в 100 футов вместе с драконьим ревом, что потряс небеса. Он показал удивительную мощь, в лобовую врезавшись в золотой лотос. Взрыв. Когда две мощные атаки столкнулись, все услышали громкий звук. Безграничные лучи блеска замерли, и золотой и черный свет отвоевали себе по половине неба. Бум. Разрушительные штормы духовной энергии начали угасать, и показались две фигуры, что сейчас быстро отступили в разные стороны. Вонзив в землю золотое копье, Шэнь Цаншэн решительно стабилизировал себя, прежде чем серьезно посмотреть вдаль. Здесь присутствовал Мо Лун Цзы, который взмахнул руками и приземлился, убрав руки за спину. Такое тираническое копье все еще не могло справиться с Мо Лун Цзы. Сила последнего на последней фазе стадии небесного завершения действительно была очень сильной. «Будьте готовы атаковать!» Шэнь Цаншэн заговорил глухим голосом. На данный момент, хотя они потеряли Лин Чжэн и других двух великих генералов, их состав был не слабее, чем у их противников. Если задержать Мо Лун Цзы с силой мученя, Ли Сюань Туна и Лоли, они были способны победить своих врагов. Однако, как только они были готовы к вращению своей духовной энергии и принятию мер, Мо Лун Цзы мягко рассмеялся с волной рукава Лин Чжэн, и двое других приземлились перед Мугу и его группой. «Шэнь Цаншэн, так как ты хочешь по-настоящему драться со мной, так, я дам тебе шанс. Однако», тон Мо Лун Цзы изменился, прежде чем продолжить с улыбкой: «это не будет в этом месте. Я буду ждать вас всех в городе Западной пустыни за пределами территории Западной пустыни. Если вы хотите их спасти, приходите в город Западной пустыни. Ха-ха, я хочу убить всех так называемых гордых сыновей Северной Небесной Духовной Академии перед бесчисленными присутствующими там людьми. В то время мое имя, Мо Лун Цзы, будет звучать по всему континенту Северных Небес. Я дам всем понять, что ученики Северной Небесной Духовной Академии всегда будут уступать нашему дворцу демонического дракона». С усмешкой Мо Лун Цзы взлетел, отступая со своей группой злобных людей. «Если вы хотите спасти этих трех человек, я буду ждать вас в городе Западной пустыни завтра в полдень. Думаешь, сможешь уйти?» Шэнь Цаншэн издал холодный рев. С движением своего тела он взрывно бросился вперед, чтобы преследовать их. Увидев это, человек сзади, Уцзя, слегка улыбнулся, хлопая руками. Духовный туман мгновенно вышел из окружающего пространства, полностью покрывая овраг. Когда это произошло, их фигуры быстро исчезли в духовном тумане. Когда их фигуры исчезли, единственное, что осталось от них, это зловещий смех Мо Лун Цзы, раздающийся в ушах Шэнь Цаншэна и их группы. «Шэнь Цаншэн, если не хочешь, чтобы тела этих троих висели в городе Западной пустыни, то приходи». Глава 368. Город Западной пустыни. Город Западной пустыни – самый большой город на всей территории Западной пустыни. Бесчисленные эксперты из разных мест, которые приходят вглубь территории Западной пустыни для культивирования, останавливаются и отдыхают в этом месте, а также готовят различные предметы, связанные с культивацией. Поэтому на всей территории Западной пустыни это было самое оживленное место. Этот город находился под юрисдикцией зала Западной пустыни. Этот зал Западной пустыни был одной из сильнейших групп людей на континенте Северных Небес и был чрезвычайно сильным. Говоря об этом, его можно было бы считать повелителем территории Западной пустыни континента Северных Небес. Поэтому, несмотря на то, что в городе Западной пустыни были тигры и скрытые драконы, случаи, когда люди вызывали здесь проблемы, были крайне редкими. В конце концов, с таким невероятно мощным влиянием, как зал Западной пустыни, лучше здесь не дебоширить. Однако сегодня город Западной пустыни стал несколько более оживленным из-за некоторых внешних влияний, причем некоторые проницательные люди чувствовали это. Происхождение всего этого было связано с Мо Лун Цзы и его группой людей. По прибытии в город Западной пустыни они сразу же заняли самое престижное место в городе – террасу Западной пустыни. Терраса Западной пустыни находилась на самом высоком месте территории Западной пустыни, возвышаясь над городом, как гора. С нее можно было разглядеть весь город в большинстве случаев, только когда в городе Западной пустыни происходили крупные события, открывалась терраса Западной пустыни. Однако на этот раз Мо Лун Цзы и его группа людей непосредственно заняли ее. Эта группа незваных гостей, несомненно, вызвало к себе внимание огромного числа людей в пределах всего города. Это было особенно верно после того, как три гигантские металлические клетки были подняты на террасе западной пустыни, что даже вызвало сомнения и недоумение, однако их сомнения быстро испарились, прежде чем шок и изумление охватили весь город западной пустыни. Это потому, что три человека, запертые в этих металлических клетках, неожиданно были тремя великими генералами Северной Небесной Духовной Академии. Из-за происхождения Мо Лун Цзы, как члена Дворца Демонического Дракона, бесчисленные люди чувствовали, что в их сердцах вспыхнул шок. Это была великая сила, которая в прошлом практически стала правителем всего континента, даже пострадав от войны с Северной Небесной Духовной Академией, растеряв ВС, славу и репутацию. Люди знали, что эта группировка обладала ужасающей силой, которая заставила бы людей содрогаться от страха. Столкнувшись с практически правителем континента в прошлом, таким как Дворец Демонического Дракона, даже силы, такие как Зал Западной Пустыни, по-прежнему будут бояться и не станут их провоцировать. По их мнению, Мо Лун Цзы фактически захватил трех великих генералов Зала Наказания. Более того, он повесил, запер их в клетках на террасе Западной Пустыни. Было ли это демонстрацией могущества пред Северной Небесной Духовной Академией? Это были два величайших влияния на континент Северных Небес. Они планировали снова начать войну. Это могло бы стать большим вопросом, который бы потряс весь континент Северных Небес. Поскольку весь город Западной Пустыни все еще был ошеломлен, Мо Лун Цзы не проявлял никаких других признаков движения. Он продолжал сидеть на террасе Западной Пустыни с равнодушным выражением в глазах, словно ожидал чего-то. За его спиной стояли Мугу, Гуйсюн, Ву Цзя, и остальные из них исходили сияющие ауры, пронизывающие воздух и позволяющие всем узнать свою злобность и силу. Вся их группа из 7 человек обладала силой в стадии небесного завершения. Куда бы они ни пошли, их будут считать элитой. Несмотря на то, что на территории Западной Пустыни было множество экспертов, количество людей, чья сила могла превысить силу Мо Лун Цзы и его группы людей, было довольно небольшим. Он достоин звания гения, который пришел из Дворца Демонического Дракона. В таком возрасте он смог достичь последней фазы стадии небесного завершения. Это действительно страшно. Чувствуя удивительные колебания, исходящие от Мо Лун Цзы, некоторые люди в городе не могли не вздохнуть в восхищении. В точку. Кроме того, говорят, что этот Мо Лун Цзы не сильно превосходит людей своего поколения в Дворце Демонического Дракона. Страшен Мо Синтянь. Однако этот человек редко принимает меры. Раньше молодое поколение Северной Небесной Духовной Академии было полностью подавлено славой и репутацией Мо Синтяня. Похоже, способность Дворца Демонического Дракона воспитывать людей не слабее, чем у Северной Небесной Духовной Академии. Нельзя так говорить. Северная Небесная Духовная Академия – это, в конце концов, Академия, и она не так жестока, как Дворец Демонического Дракона. Кроме того, у студентов есть ограниченное количество времени для совершенствования в Академии по сравнению с Дворцом Демонического Дракона, у которого есть неограниченное количество ресурсов и гениев, кропотливо взращиваемых с рождения. Она всегда будет иметь небольшое несоответствие. Поэтому, если подумать, Дворец Демонического Дракона не сопоставим с Северной Небесной Духовной Академией. В конце концов, после стольких лет, есть немало выпускников Северной Небесной Духовной Академии, которые уже вошли в сферу Повелителя, и их имена известны по всему миру Великой Тысячи. Это правда. Каждая сильная группировка будет концентрироваться и объединять свои ресурсы, тем самым позволяя выдающимся людям постоянно появляться. Не только Мо Синтянь из Дворца Демонического Дракона, Си Цинхай из Зала Западной Пустыни, Сяинь Ран из торговой группировки Девяти Солнц, Су Бусю из Святой Секты Небесного Горна. Эти люди являются поистине выдающимися среди молодого поколения на континенте Северных Небес. Весь город шумел, вызвав крайний всплеск оживленности в городе. Кроме того, всем также было любопытно появление Мо Лун Цзы, который явно чего-то ждал. Хотя они не понимали ситуации, они могли ощутить затишье перед бурей в этом городе Западной Пустыни. Скоро начнется эта буря. Страх и некоторые волнения ощущались из-за действий Мо Лун Цзы и его группы. В большом зале в центре города Западной Пустыни стоял мужчина в зеленой одежде, заложив руки за спину, подняв голову. Он посмотрел на сцену, развернувшуюся на террасе Западной Пустыни, когда на его лице появилась легкая улыбка. «Ах, Мо Лун Цзы, ты действительно пришел вместо Зала Западной Пустыни, чтобы поднять шторм. Фигура почтительно заговорила за мужчиной в зеленой одежде. «Молодой мастер, нам нужно что-то делать. Я уже расследовал, что трое людей, которых поймал Мо Лун Цзы, три главных генерала зала наказаний Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, Мо Лун Цзы ждет подкрепления, идущего из Северной Небесной Духовной Академии, прежде чем полностью убить их всех. Таким образом, его репутация и престиж в дворце демонического дракона значительно возрастут, возможно, он даже получит награду. Этот Мо Лун Цзы как будто уже продвинулся на последнюю фазу стадии небесного завершения, иначе он не смог бы с тремя великими генералами зала наказаний. Мужчина в зеленой одежде слегка улыбнулся, прежде чем указать рукой, и сказал: «Дело между дворцом демонического дракона и Северной Небесной Духовной Академией не касается и не привлекает нас, просто относитесь к нему так, как будто мы не можем ничего сделать. Если они хотят бороться, пусть они борются». «Да». Взгляд мужчины закрепился на фигуре на террасе западной пустыни, которая излучала ауру. Этот Мо Лун Цзы действительно был грозным, однако, по сравнению с Мо Синьтянем, он был слаб. «Мо Синьтянь». Думая об этом человеке, глаза мужчины сузились, и он подумал, скоро откроется священная духовная гора, которая заставит экстремальные волны шока распространяться по всему континенту северных небес. На этот раз Мо Синьтянь может стать одним из моих врагов. С течением времени атмосфера в городе Западной пустыни становилась все более жаркой. Когда новости об этом вопросе продолжали распространяться, все, кто слышал об этом, бросились в город Западной пустыни. Северная Небесная Духовная Академия и Дворец Демонического Дракона были, в конце концов, слишком знамениты на континенте Северных Небес. Любой маленький вопрос, связанный с ними, сможет потрясти весь континент. Сидя на террасе Западной пустыни, Мо Лун Цзы посмотрел на гигантский процветающий город под собой, а на его лице появилась апатичная улыбка. Если бы он победил всех элитных студентов из Северной Небесной Духовной Академии под пристальным вниманием этого большого числа людей, разве репутация Северной Небесной Духовной Академии не будет раздавлена? В то время его статус в Дворце Демонического Дракона значительно увеличится, и он сможет поравняться даже с Мо Синьтянем. В то время отношение к нему будет не хуе, чем отношение к Мо Синьтяню. Думая об этом человеке, в глазах Мо Лун Цзы мелькнула темная тень. Он обладал совершенно шокирующим талантом. Первоначально он должен был стать самым выдающимся человеком в Дворце Демонического Дракона. Однако кто бы мог подумать, что Мо Синьтянь за последнюю пару лет сильно увеличит свою силу в Дворце Демонического Дракона. Любой, кто говорил о нем, считал его слабее Мо Синьтяня. На самом деле это был настоящий удар по Мо Лун Цзы, чье внутреннее высокомерие достигло несравненного уровня. «Хаймэм, когда это закончится, моя репутация значительно возрастет, тогда-то мне предоставит доступ на открытие священной духовной горы. Тогда, если бы я получил святое духовное крещение, я смог бы получить хорошую основу на пути к продвижению в сферу повелителя. Тогда Мо Синьтянь будет раздавлен под моими ногами. В этот момент только я, Мо Лун Цзы, действительно буду самым сильным среди молодого поколения на континенте Северных Небес». На лице Мо Лун Цзы появилось зловещее выражение, когда его амбициозность вспыхнула в его глазах. Подняв голову, он посмотрел на дальние расстояния от города Западной пустыни, а на его лице тотчас появилась злобная улыбка. «Шэнь Цаншэн, вы, ребята, обязательно должны прийти, иначе все мои планы будут напрасны. Моей репутации нужны вы, мои личные ступеньки на пути к успеху». Шло время, и атмосфера в городе Западной пустыни еще более накалилась. За пределами города постоянно слышался свист, когда люди стекались к городу, сродни рою саранчи. Бесчисленные взгляды бесконечно приближались к городу Западной пустыни. Все они действительно хотели знать, столкнувшись с этим серьезным ожиданием Мо Лун Цзы и его группы, кто из молодого поколения Северной Небесной Духовной Академии посмеет прийти сюда и спасти своих людей. Поскольку бесчисленные люди поднимали головы и оглядывались, палящее солнце сквозь горизонт медленно поднималось вверх, прежде чем, наконец, не достигло пика свечения. В этот момент слабое движение было замечено в безразличном выражении Мо Лун Цзы. Прежде чем он медленно поднял голову, в его глазах появилась насмешка, когда он посмотрел в сторону горизонта, откуда внезапно раздались шумные звуки. Эти звуки казались чрезвычайно быстрыми и яростными, заставляя каждого взглянуть на них немедленно. Когда они огляделись, то увидели 10 фигур, что двигались словно молнии, прежде чем превратиться в радужные полосы, появляющиеся в воздухе над городом. Когда свечение вокруг них исчезло, их фигуры всплыли для всеобщего обозрения. Молодой человек стоял прямо впереди всей группы, в его руке было длинное копье золотого цвета, излучающее безграничную духовную энергию, в его глазах был презрительный взгляд, в то время как каждый чувствовал, что из него исходит исключительно внушительная аура. Это первый ранг в небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии, Шэнь Цаншэн. Как и Мо Лун Цзы, Шэнь Цаншэн обладал довольно большой репутацией на континенте Северных Небес, по прибытии его сразу узнали, вызвав волну шума в городе. Человек рядом с ним должен быть вторым рангом на небесном ранжировании, Ли Сюань Тун. ТСКХ Хея, Су Сюань, Сюй Хуан, все они входят в первую десятку в небесном ранжировании, их состав довольно силен. Кто эти два человека, почему они выглядят моложе Шэнь Цаншэна и остальной группы, их возраст? Кажется, они первокурсники, верно, они действительно осмелились прийти в это место, может быть, у Северной Небесной Духовной Академии больше нет людей, которых она могла бы послать сюда. О, скоро начнется очень интересное шоу, люди небесного ранжирования Северной Небесной Духовной Академии против их списка разыскиваемых. Когда группа людей в небе только появилась, волны шума мгновенно возникли во всем городе, когда разразилось бесчисленное множество разговоров. Однако ничто не заботило людей в небе, когда они бросали свои зловещие взгляды на Мо Лун Цзы и его группу людей на террасе западной пустыни. «Ха-ха, вы наконец явились!» Под их зловещими взглядами Мо Лун Цзы слегка улыбнулся, встав. Он апатично взглянул на Шэнь Цаншэна, мучая их группу. «Спасибо за пунктуальность, если вы, ребята, хотите сегодня спасти этих троих, то все будет зависеть только от ваших личных способностей». Глава 369. Четырехсторонняя конфронтация. Из-за появления группы людей в небе атмосфера в пределах всего города западной пустыни вспыхнула и закипела, любопытство присутствовало в глазах бесчисленных людей, так как все они явно хотели узнать, кто сможет добиться окончательной победы в этой головокружительной конфронтации между двумя группами. Эта битва, несомненно, затронет различные аспекты репутации Дворца Демонического Дракона, а также Северной Небесной Духовной Академии. В обеих сторонах присутствовали повелители, по разным причинам они не могли напрямую вмешиваться и сражаться, и могли наблюдать это противостояние из-за кулис. Таким образом, составы, представленные перед глазами каждого, были самыми элитными, которые обе стороны могли отправить. Когда Шэнь Цаншэн высокомерно стоял в небе, его взгляд остановился на Мо Лун Цзы, который был близок к краю террасы. Немного пошевелившись, он заметил три гигантских металлических клетки, в которых были бессознательные и тяжело раненые Лин Чжэн, Чжоу Циншань и Гутиньян. Увидев троих, что были сильно избиты, лица мучения и группы стали холодными, в то время как убийственные намерения вспыхнули из их глаз. У всех было уважение и даже некоторое почтение к Лин Чжэну и двум другим, в конце концов, они были их старшими братьями. В настоящее время они подверглись унижению таким образом, что и привело их злобе. «Ха-ха, похоже, вы все очень злы». Мо Лун Цзы посмотрел на выражения, наполненные убийственными намерениями, присутствовавшими на лицах Шэнь Цаншэна, мучения и группы, показывая апатичную улыбку. Он сказал: «Вы, ребята, должны радоваться, что я запер их здесь, я ведь мог давно их убить. Я верну тебе то, что ты сделал с ними стократно». Зажав длинное копье в руке, на руке Шэнь Цаншэна начали выступать и извиваться вены. Глубокий голос Шэнь Цаншэна был наполнен злобой. «Посмотрим, представится ли тебе такая возможность», — ответил Мо Лун Цзы с сияющей улыбкой. «И что, черт возьми, ты собираешься делать сейчас? Поведай мне все, что у тебя есть, и я верну тебе это стократно», — холодно прокричал Шэнь Цаншэн. «В любом случае, Лин Чжэн и другие двое были в руках их врагов. Таким образом, они все еще немного беспокоились о том, как действовать против Мо Лун Цзы, опасаясь, что он причинит боль Лин Чжэну и двум другим. В конце концов, они не могли быть такими безжалостными и безразличными к своим товарищам, как Мо Лун Цзы. «Ты достоин звания повелителя небесного ранжирования, ты довольно храбрый и харизматичен, раз осмелился такое говорить». Мо Лун Цзы засмеялся, показав большой палец, зловещая тень наполнила его лицо, и он злобно улыбнулся, обнажая два ряда блестящих белых зубов. «Прежде чем сказать, это действительно очень просто, мы создали четыре арены, все, что нужно, это отправить на битву четырех человек. Однако нет такой вещи, как честный матч. После того, как эти четыре человека столкнутся со своими противниками, они должны принять решение об уходе или продолжить сотрудничество с другими. Что касается типа битвы, то это, естественно, до смерти. Выступая до самого конца, улыбка в углах рта Молунцзы стала жестокой и злой. Мучень слабо сузил глаза, когда услышал слова Молунцзы. Из того, что сказал последний, он ясно дал понять, что ему нужны сольные бои, что позволило бы ему быстро прикончить противника, а потом помочь остальным. Таким образом, ему не пришлось бы беспокоиться о том, чтобы быть осажденным группой мученя. В конце концов, он столкнулся с Шэнь Цэншином, который продвинулся до последней фазы стадии небесного завершения. Если на него нападет другой человек, то против двоих он не выступит. Ранее, причина, по которой он смог справиться с Лин Чжином и двумя другими, заключалась в том, что он победил их одного за другим. Иначе, если бы все трое объединились, чтобы сразиться с ним, он бы не смог их всех захватить. В этот момент Молунцзы принял такой же план. Он предположил, что в одиночной битве никто из группы мученя не сможет победить. Таким образом, он быстро достигнет победы и вернется, чтобы справиться с остальными. Это действительно помогло бы ему избежать осаждения. Однако это зависит от того, действительно ли Молунцзы сможет добиться победы так быстро, чтобы далее напасть на других людей. По внешнему виду он обладал чрезвычайно большой уверенностью в своих силах. Глаза Шэнь Цэншина и группу слабо вспыхнули, ясно увидев намерение Молунцзы. В нынешней ситуации у них было численное преимущество, и осада Молунцзы и его группы имела для них преимущество. Однако, поскольку Лин Чжэн и другие двое были в руках последнего, им нечего было возразить. «Хаэм, звучит так, словно ты сильно уверен в своих силах». Сделав шаг, золотое длинное копье в руках Шэнь Цэншина разразилось ярким золотым светом. Когда золотой свет расцвел и заполнил небеса, Шэнь Цэншин казался сродни богу войны. Ошеломляющие убийственные намерения наполнили его глаза, когда он уставился на Молунцзы, говоря: «Мы примем этот бой. Ха-ха, какая смелость». Молунцзы взревел от смеха. Он взмахнул рукой и отступил назад, летя по небу. Трое других людей из его группы последовали этому примеру и рванули в небо. В целом, они заняли четыре отдельные области в небе. Тремя людьми, которые взмыли в небо, были Мугу, три и краткая в списке разыскиваемых, Гуйсюн, четыре и краткая ранг, и Уцзя, пять и краткая ранг. Из этих трех человек, двое обладали силой последней фазы стадии небесного завершения, в то время как оставшийся был духовным заклинателем 5 го ранга. Еще более загадочным и трудным человеком все четверо из них не были людьми, с которыми легко могли справиться мучения его группа. «Ха-ха, кто посмеет драться со мной?» Гуйсюн откинул голову, ревя от смеха, когда как поразительно злобная аура пронизывала все его тело. Глядя злобно на мученя и его группу, в его руке появился гигантский топор, как будто он хотел разделить и разрушить небо и землю. У Мугу также была апатичная улыбка на лице, в то время как его тощее и иссохшее тело засверкало. Кости под его кожей стали заметно различимы. Он смотрел на Лоли. Казалось, что вчерашний бой еще не достиг желаемого уровня удовлетворения. По сравнению с другими тремя, Уцзя был самым тихим и серьезным. Спокойно стоял в небе, воздух вокруг его тела слегка колебался, в то время как все его тело пронизывали таинственные колебания. Этот человек казался сродни ядовитой змее. Он не издал ни шума, ни движений, но мог тайно нанести смертельную атаку. В самом большом зале города Западной пустыни мужчина в зеленой накидке также с интересом смотрел на конфронтацию, происходящую в небе над городом. «Ха-ха, молодой управляющий, похоже, что Молунцзы действительно хитрый. Его сила должна считаться самой сильной среди отдельных людей с обеих сторон. В одиночном поединке с ним может сразиться только Шэнь Цэншэн, однако последний не сможет продержаться долго. Поэтому, как только он закончит свой бой, всю эту ситуацию можно считать завершенной», — объяснил человек, стоящий за мужчиной в зеленой накидке. Услышав эти слова, мужчина в зеленой накидке улыбнулся и кивнул головой, говоря: «Однако если Северная Небесная Духовная Академия победит в трех других боях до этого, все будет по-другому. И Мугу, и Гуйсюн находятся на стадии небесного завершения в группе людей из Северной Небесной Духовной Академии. Ли Сюаньтун может справиться с одним из них, имея возможность получить превосходство. Однако, хотя это так, у него нет возможности быстро закончить бой. Помимо Ли Сюаньтуна и Шэнь Цэншина, другие люди из Северной Небесной Духовной Академии находятся на более слабой стороне. Из оставшихся наиболее сильным является Хея. Тем не менее, Он только на начальной фазе стадии небесного завершения. Там красивая девушка, но я не могу проследить ее силы. Возможно, она может стать той самой переменной в этой конфронтации. Взглянув на Мученя и его группу на расстоянии, взгляд мужчины наконец приземлился на тело Мученя на мгновение, в то время как в его глазах мелькнула таинственная тень, немного сморщив лоб. Он продолжил говорить. Последняя фаза стадии небесной трансформации может быть нынешняя партия студентов из Северной Небесной Духовной Академии бесполезна. Более того, обратив свой взгляд на Уцзя, который все еще был исключительно тихим в другом регионе неба, мужчина в зеленой накидке сказал мягким голосом. Из этих четырех человек, кроме Молунцзы, Уцзя, что занимает самый низкий ранг, является человеком, с которым тяжелее всего справиться. Услышав его слова, фигура, стоявшая за ним, кивнула, хотя у него не было широко распространенной славы. Когда духовный заклинатель пятого ранга действительно принимает меры, с ним может быть справиться даже сложнее, чем с Мугу и Гуйсюном. Молунцзы и три человека были ужасными противниками, несмотря на то, что духовная академия держала численное преимущество, они были лишены этого в этой битве. По внешнему виду, они были действительно вынуждены принять правила других. «Ха-ха, в чем дело, вы уже боитесь?» С ухмылкой спросил Молунцзы, глядя на Шэнь Цэншина и его группу. Все в городе Западной пустыни также смотрели на Шэнь Цэншина и эту группу. Всем было очень любопытно, как Шэнь Цэншин и его группа будут действовать в этой нынешней ситуации. «Я встречусь с Молунцзы», сказал Шэнь Цэншин низким и глубоким голосом. Он считался самым сильным в группе. Препятствовать и сражаться с Молунцзы мог только он. Что касается этого момента, то никто не возражал против этого. «Позвольте мне разобраться с этим Мугу, я покончу с ним как можно быстрее», сказала Лоли, и своей нефритовой рукой крепко сжала меч в ножнах, а холод вспыхнул из ее стеклянных глазах. «Итак, Уцзя взять мне?» — внезапно спросил Ли Сюаньтун. Хотя Уцзя был самым низшим по рангу среди четверых, все знали, сколько страшных способностей держит при себе духовный заклинатель пятого ранга. Как только он создаст свои духовные барьеры, даже люди на средней фазе стадии небесного завершения окажутся в крайне жалких состояниях. Ли Сюаньтун знал об этом, и поэтому решил взять на себя ответственность и заняться Уцзя. Шэнь Цэншэн посмотрел на Мученя. В этот момент глаза последнего слегка сузились, когда он посмотрел на Уцзя, который тихо стоял в небе. Осторожно покачав головой, Мучень сказал: «Позвольте мне разобраться с ним, я также являюсь духовным заклинателем». Мучень не сомневался в силе Ли Сюаньтуна, однако действия и методы Уцзя были странными и причудливыми. Даже если последнему не удастся победить Ли Сюаньтуна в одно мгновение, как только он создаст множество барьеров, победить Ли Сюаньтуна будет очень просто. Цель их врагов заключалась в том, чтобы выиграть достаточное количество времени для Молунцзы. Таким образом, группа из Северной Небесной Духовной Академии абсолютно не могла быть привязана к другим трем, и ей нужно было как можно быстрее закончить другие три боя. Поэтому, с точки зрения равенства в битве с Уцзя, самым идеальным выбором был Мучень, который также был духовным заклинателем. Услышав слова Мученя, Ли Сюаньтун помолчал в течение короткого периода времени, прежде чем осторожно кивнул головой, отвечая: «Будь осторожен, поскольку мы уже все решили, давайте сражаться». Тесно сжимая божественное копье золотого лотоса в руках, с низким ревом, Шэнь Цэншэн внезапно рванул, появляясь прямо перед Молунцзы. Перед лицом этой битвы все четко догадались, что вообще происходит. Таким образом, никто не был удивлен. Ли Сюаньтун также рванул и появился перед Гуйсюном. Сжав свой длинный меч своей нефритовой рукой, Лоли тихо сказала Мученю: «Будь осторожен, я покончу с ними как можно быстрее и приду к тебе». Когда она произнесла эти слова, она рванула, ее целью был отдаленный Мугу. Ее действия мгновенно вызвали некоторые возгласы, которые вспыхнули в городе Западной пустыни. Красивая молодая девушка, которая выглядела как первокурсница, фактически стала противником Мугу, занимавшим третье место в списке разыскиваемых. В итоге, без противника остался только Уцзя. В этот момент на его лице все еще было такое же равнодушное выражение, а его глаза сверкали, сродни ядовитой змее. Все смотрели на оставшуюся группу людей из Северной Небесной Духовной Академии. Он обладает самым низким рангом, но с ним труднее бороться, чем с Мугу и Гуйсюном. Уцзя, кто из них будет с ним сражаться? В большом зале мужчина в зеленой накидке был также заполнен интересом, когда смотрел в небо. Под бесчисленными удивленными взглядами в городе западной пустыни Мучень медленно выдохнул, прежде чем выйти из группы. Ах, бесчисленные взгляды сразу сузились после определения силы Мученя, на лице каждого вспыхнули недоверчивые выражения. Этот парень, чья сила достигла последней фазы стадии небесной трансформации, действительно осмелился принять меры. Внутри большого зала мужчина в зеленой накидке удивился, прежде чем он чуть сузил глаза, осторожно постукивая пальцем, он пробормотал про себя. Невероятно, малец последней фазы стадии небесной трансформации против духовного заклинателя 5-го уровня. Ха-ха, это действительно интересно. Я не знаю, хочет ли он умереть, или у него действительно есть какие-то удивительные способности или методы. Глава 370. Битва духовными барьерами Су Цзя. Когда Мучень вышел, он не только вызвал бесчисленные шумные возгласы в городе западной пустыни, но и вызвал слабое изменение выражения У Цзя, когда его темный и холодный взгляд заперся на нем. Тем не менее, Мучень не обратил на это внимания, рванув. Он медленно остановился в нескольких сотнях метров от У Цзя, скрепив кулаки. Он сказал с легкой улыбкой: «Северная небесная духовная академия, первокурсник Мучень вышел, чтобы получить ваше руководство». Этот парень поистине, это только первокурсник. Слова Мученя мгновенно вызвали шокированные и изумленные крики. Прежде чем все повернулись и посмотрели друг на друга, эта партия первокурсников Северной Небесной Духовной Академии была фактически тиранической. Только что прибыли в Северную Небесную Духовную Академию, и уже действительно осмелились действовать так необузданно на континенте Северных Небес. У Цзя смотрел прямо на Мученя с презрением в глазах. Он знал, что так называемый первокурсник перед ним был, по сути, непростым персонажем, иначе Чи Ю и Ма Цзян не потерпели бы поражение от его рук. Причина, по которой нынешняя ситуация достигла такой стадии, была из-за парня перед ним, которая появилась из воздуха. Если бы он не убежал, чтобы найти Шэнь Цаншина или Сюань Туна, и даже смог рассеять яд демонический дракон в их телах, люди, запертые в этих металлических клетках, могли быть не только Лин Чжином и другими двумя. Если бы не этот юнец, этого сражения 4-4 не состоялось, и единственное, что им нужно было бы сделать, это по-настоящему насладиться процессом унижения Северной Небесной Духовной Академии. Смотря на Мученя, духовная энергия начала пульсировать вокруг тела У Цзя, как будто он стоял в бушующем озере. Взрыв. На дальнем расстоянии бескрайняя духовная энергия разразилась из Шэнь Цаншина, подняв свое божественное копье Золотого Лотоса. Из его глаз вспыхнул холодный свет, когда он рванул вперед, теневые копья покрывали небо, вызывая пугающую духовную энергию, когда окружали Мо Лун Цзы. «Ха-ха, Шэнь Цаншэн, поскольку ты действительно хочешь драться со мной, я исполню твое желание». Мо Лун Цзы поднял голову и протяжно громоподобно рассмеялся. Из него вырвалась духовная энергия, прежде чем превратиться в демонических драконов, что скручивались и извивались вокруг него. В этот момент небо стало темным и мрачным. «На этот раз, я покажу тебе истинное несоответствие между нами». Он сжал кулаки, и два дракона появились прямо возле них. Схватив их, он рванул, столкнувшись с входящим ударом Шэнь Цаншина без намека на отступление. Взрыв-взрыв. Несравненно беспорядочная духовная энергия понеслась вперед, когда двое мужчин столкнулись друг с другом в воздухе под ударными волнами, создаваемыми их атаками. Даже облачные слои в небе были полностью разделены. Их бой был поразительным. Увидев, что Шэнь Цаншэн начал бой, Лоли и Лисюань Тун не стали колебаться и быстро бросились к своим врагам, атакуя. Они совершенно не алели сил, поскольку то, что им было нужно больше всего, было временем. Им нужно было победить своих врагов до того, как Шэнь Цаншэн падет. Только когда это произойдет, они смогут изменить ситуацию перед ними. Взрыв. В бесконечных границах горизонта сразу же произошло три боя. Безграничная духовная энергия колебалась и понеслась вперед, казалось бы, заполняя все небо над городом западной пустыни, из-за чего на лицах многих людей присутствовали выражения шока. Последняя фаза стадии небесного завершения. Люди этой силы уже могли считаться экспертами на всем континенте Северных Небес. Были даже некоторые силы и влияния, которые были полностью подчинены персонажам этого уровня силы, поэтому противостояние, происходящее в небе, было явно чрезвычайно впечатляющим для людей в городе. Чувствуя, что в небе вспыхивает духовная энергия, Мучень глубоко вздохнул, прежде чем его черные глаза постепенно стали холодными. Смотря на У Цзя, духовная энергия, горящая черным пламенем, поднялась из его тела. «Хам!» Апатичное выражение все еще оставалось на лице У Цзя, и он не сказал ни слова, сделав печати руками. Воздух вокруг его тела начал нагреваться и вспыхивать вместе со световыми лучами. Сразу за его спиной всплыли два гигантских духовных барьера. Очевидно, он уже давно подготовился. Эти два гигантских духовных барьера начали быстро вращаться, излучая властные колебания духовной энергии. Это были два духовных барьера 4-го ранга. Тем не менее, они были устроены у Цзя довольно легко. Он, будучи духовным заклинателем 5-го ранга, заслужил свою репутацию. Взрыв. С вращением двух духовных барьеров, безграничная духовная энергия сжималась, прежде чем превратиться в две большие руки из духовной энергии. Полетев вперед, они немедленно пошатнулись по направлению к месту расположения Мучэня. Мучэнь поднял голову, его черные зрачки отразили образ больших духовных рук, направленных на него, сделав печати руками. Из воздуха позади него вырвались лучи блеска, явив миру два духовных барьера. По появлением двух духовных барьеров за Мучэнем, шумные возгласы начали эхом раздаваться во всем городе. Мучэнь на самом деле является духовным заклинателем. Неудивительно, почему он так уверен, однако у него не может быть больше достижений, чем у Цзя по аспекту духовных барьеров, верно? Трудно сказать, с этого времени эта битва между духовными заклинателями будет неплохое шоу, которое стоит посмотреть. Мучэнь не проявлял ни малейшего внимания к тем бесчисленным шепотам, раздающимся в воздухе. Он двинул пальцем, и золотые огни разразились от двух духовных барьеров за его спиной. В следующее мгновение два гигантских золотых колеса полетели вперед, создав две линии по горизонту. Они в лобовую столкнулись против гигантских рук из духовной энергии. Бум! Духовная энергия мгновенно взорвалась, так как обе атаки постепенно сходили на нет во взаимном уничтожении. «Итак, ты, духовный заклинатель, следы эмоций, наконец, появились в глазах У Цзя». В ответ Мучэнь послал ему улыбку, наполненную пугающими намерениями. В следующее мгновение он рванул, а безграничная духовная энергия сжалась на его кулаках. Будучи духовным заклинателем, он, естественно, знал, что никогда не следует медлить и давать время духовному заклинателю. Видя, что Мучэнь рванул прямо к нему, У Цзя также почувствовал намерение первого, показывая слабую улыбку. Он сказал: «Если ты думаешь, что сможешь помешать духовному заклинателю 5-го уровня, то ты действительно смотришь на меня сверху вниз». Двинув рукавом, позади него начало создаваться еще больше духовных барьеров, и все они были 4-го уровня, однако все они были устроены случайным движением руки. Взрыв, взрыв. Поразительная духовная энергия разразилась из каждого духовного барьера, прежде чем яростно грохотала в сторону Мучэня. Однако, столкнувшись с атаками таких степеней, на его лице не было ни малейшего изменения, прежде чем черные дуги света появились на его теле, полностью уничтожив входящие атаки. Взрыв, взрыв. Атаки У Цзя взорвались на теле Мучэня, когда его пронзил шквал беспорядочной духовной энергии, но на его теле не появилось ни единой царапины из-за плотности его тела. Эти духовные барьеры 4-го уровня просто не были для него угрозой. «Ты действительно закалил свое тело». Глядя на Мучэня, который отбил все атаки, которые он послал, глаза У Цзя слегка сузились, прежде чем он покачал головой. Похоже, что духовный барьер 4-го уровня просто не сможет замедлить Мучэня. В его руке появился золотой металлический шар, покрытый руническими узорами. С щелчком он полетел вперед, и затем из него вырвалось бесчисленное количество лучей. Неожиданно это было семя духовного барьера. Когда разразился золотой свет, он мгновенно превратился в несравненно гигантский духовный барьер. Духовная энергия, как сумасшедшая, концентрировалась в центре духовного барьера, прежде чем превратиться в гигантские золотые часы. После полного формирования, гудящие звуки мгновенно окутали Мучэня, излучаясь мощными колебаниями духовной энергии. Эти золотые часы были гораздо более тираническими, чем те духовные барьеры 4-го ранга, которые были устроены ранее. Очевидно, что эти золотые часы уже вторглись на границу духовного барьера 5-го ранга. Подобно тому, как золотые часы окутали Мучэня, в нем начали распространяться сильные вибрации. Четкие и мелодичные звуки звона продолжали распространяться от него, а затем становились более поспешными. Очевидно, что Мучэнь, который был внутри, быстро начал разбивать барьер, что его окружил. Безразличное выражение все еще заполняло лицо У Цзя, когда как его фигура трепетала, его руки собрались вместе, чтобы сформировать печать, и духовные печати засверкали, сродни звездам в ночном небе, когда сгущались с удивительной скоростью. Их число уже преодолело сотню. Очевидно, этот Туцзя наконец-то приготовился использовать свое истинное мастерство. Свист. Сотни духовных печатей взлетели, прежде чем сплелись в воздухе. В следующее мгновение все жители города смогли увидеть что-то похожее на шторм, сформировавшийся на этом участке неба. Серьезные выражения наполняли лица бесчисленных людей в пределах всего города, поскольку они были в состоянии ощутить, насколько грозным был духовный барьер, устроенный Уцзя. На этот раз он, определенно, считался довольно сильным среди духовных барьеров пятого ранга. Бум-бум. По поверхности гигантских золотых часов начали появляться трещины, и вот, барьер пробил удар руки, что была покрыта черной молнией. В следующее мгновение гигантские часы полностью взорвались, превратившись в пылающие точки, которые затуманили небо, прежде чем рассеяться в воздухе. Разрушив гигантские золотые часы, Мучень поднял голову, чтобы посмотреть на небо, которое уже стало тусклым и темным. Гигантский духовный барьер, приблизительно в несколько сотен футов в ширину, распространялся по небу, обволакивая его. Этот духовный барьер. Когда Мучень посмотрел на гигантский духовный барьер, его глаза слегка сжались, так как он мог обнаружить некоторые опасные колебания, исходящие от него. Когда из него вышла безграничная духовная энергия, Мучень ощутил, что стоит вместе, как будто бы полностью отрезанный от внешнего мира. В то же время люди в городе тоже потеряли его из виду. Каждый видел только несравненно гигантский духовный барьер, не имея возможности увидеть двух людей, которые столкнулись друг с другом внутри него. Однако, хотя они не могли видеть их, все знали, что это будет решающим моментом для победителя и проигравшего, который выйдет из духовного барьера. Из-за окружения духовным барьером, Мучень посмотрел вдаль, туда, где Уцзя сидел в воздухе. Его грудь слегка вздымалась, а в его глазах была серьезность. Очевидно, что организация такого большого барьера привела к довольно большому потреблению его сил. До этого момента мой духовный барьер девяти гор уже захватил в себе 13 экспертов стадии небесного завершения и убил их. Злобным и пугающим намерением, как у ядовитой змеи, Уцзя смотрел на Мученя, а улыбка, присутствующая в углу его рта, казалось исключительно жуткой и зловещей. Выступая, он сказал: «Ты можешь гордиться собой за то, что смог заставить меня создать его против парня последней фазы стадии небесной трансформации. Однако твой результат ничем не отличается от 13 человек до тебя». Когда его голос раздался, его руки внезапно собрались вместе, чтобы сформировать печать. В следующее мгновение несравненно гигантский духовный барьер разразился ослепительной яркостью, превратив это место в нечто похожее на маленький мир. В маленьком мире духовного барьера находились 9 гор, сияющих золотым светом, похожими на 9 божественных гор. Яркий и блистательный золотой блеск излучался из вершин всех этих гор. В то же время начало распространяться пугающее давление духовной энергии. Видя 9 гор и чувствуя давление, выражение Мученя начало медленно меняться. Глава 371. Духовный барьер 9 гор. Взрыв. 9 золотых божественных гор возвышались в этом отдельном маленьком мире. Из них вытекал золотой свет, из-за чего казалось, что они принадлежат самим богами, излучая с помощью духовной энергии давление, которое заставляло сердца людей дрожать. Выражение Мученя стало серьезным, так как духовный барьер, который устроил Уцзя, мог быть не слабее, чем его двойной лотос духовного барьера демонического лотоса. У Уцзя действительно были некоторые способности. Далеко за горизонтом Уцзя продолжал посылать безразличный взгляд к Мученю. Более не говоря, он махнул рукавами, заставляя 9 божественных гор золотого цвета мгновенно завибрировать, когда из-за них показалась воздушная волна золотого цвета. Взрыв. Золотая божественная гора взлетела к небесам, проносясь по тени, которая скрывала небо и покрывала землю. С неописуемо властным отношением, она выпустила золотое сияние, полетев к Мученю. Воздух под золотой божественной горой мгновенно взорвался, а в окружающем пространстве искажения появились. Столкнувшись с такой атакой, даже люди, чья сила достигла стадии небесного завершения, не осмелились бы показать малейшее презрение. Когда золотая божественная гора увеличилась в глазах Мученя, он выдохнул. В следующее мгновение его взгляд стал острым и жестоким. Тесно сжав кулаки, он ударил кулаком. Безграничная духовная энергия превратилась в звездное небо позади него, и там же появился белый тигр, что тотчас взревел, превращаясь в полосу света. Он сопровождал кулак Мученя, завывая в небе, яростно врезаясь в нисходящую божественную гору. Бум! Мгновенно появилась буря духовной энергии, хотя божественная гора золотого цвета была отправлена обратно, белый тигр был разбит ее пугающей силой, превратившись в пылающие точки, которые покрывали небо. Увидев это, в углу рта у Цзя появилась ухмылка. Изменив печати руками, божественные горы начали излучать поразительное давление. Глаза мученя заполнил холод, когда три гигантские фигуры снова сгустились в звездном небе позади него. Однако на этот раз внушительная аура, излучаемая ими, стала намного сильнее. Рванув, три фигуры сразу же начали препятствовать и противостоять трем входящим божественным горам. Свист. После блокирования божественных гор мучень вылетел черная молния, начала летать и танцевать вокруг его тела, а на груди появилась черная руна. Телосложение бога грома, первая руна. Скорость мученя резко возросла, рванув прямо под божественную гору. Духовная энергия, горящая черным пламенем, взрывно вырвалась из его тела в виде полосы света, тесно сжав кулак. На нем начали извиваться вены. В следующее мгновение его кулак с молниеносной скоростью ударился о дно божественной горы. Бум! Когда его кулак вступил в контакт с горой, небо внутри этого участка мира, казалось, сильно завибрировало. Гигантские трещины начали внезапно расширяться. В точке удара его кулака за короткий промежуток нескольких вдохов они полностью покрыли божественную гору. Взрыв! Под этим единственным ударом мученим эта высокая гора, возвышавшаяся на небе, полностью разрушилась. Разрушив божественную гору одним ударом, на его теле появилась тень дракона. В мгновение ока он отступил на пару сотен футов, а божественная гора сильно прижалась к месту, где он был раньше. «У тебя есть некоторые способности». Увидев, что мучень уничтожил божественную гору одним ударом, холодный блеск вспыхнул в глазах у Цзя. Этот человек, похоже, культивировал довольно сильное духовное искусство божественного уровня, иначе он не смог бы уничтожить мою божественную гору с его силой небесной трансформации. Однако, ты действительно считаешь, что мой духовный барьер девяти гор был бы таким простым? С усмешкой Цзя сменил ручную печать. В следующее мгновение мучень увидел, что золотая божественная гора, которую он разорвал в пылающие кусочки, которые покрывали небо, снова начала конденсироваться. В течение короткого промежутка нескольких вдохов в его глазах появилась величественная божественная гора. «Мои девять божественных гор будут бесконечно формироваться независимо от того, сколько из них ты разрушишь, они снова сконденсируются, пока ты не исчерпаешь свою силу и не опустошишь всю свою духовную энергию». Высмеивая и презирая, холодный голос у Цзя раздавался в этом мире. Услышав его слова, мучень снова рванул, превратившись в черную молнию. Он жестоко разбился о божественную гору. Взрыв. Еще одна божественная гора была насильственно уничтожена мученем. Тем не менее, светящиеся точки, которые заполняли небо, быстро сходились вместе, прежде чем превратиться обратно в божественную гору, полностью лишенной ущерба. Видя тщетные попытки мученя, Уцзя мягко улыбнулся, с высмеиванием и презрением к первому. Этот мучень действительно не собирался сдаваться, будучи пойманным в ловушку в его духовном барьере девяти гор, независимо от того, сколько методов было у первого, независимо от того, насколько он замечателен, мучень никогда не сможет убежать отсюда. Уничтожив три божественные горы в быстрой последовательности и увидев, что они конденсируются снова, мучень перестал тратить свою энергию на бессмысленные действия. С усмешкой он ответил: «Хотя у тебя есть некоторые способности, это, в конце концов, только духовный барьер 5 ранга. Кроме того, ты действительно считаешь, что ты духовный заклинатель 5 ранга?» Духовный барьер 9 гор действительно был несколько грозным, однако мучень не верил в то, что сказал Уцзя. Духовный барьер этой степени был просто не тем, что Уцзя с его квалификацией мог успешно организовать. Более того, если бы то, что он сказал, было правдой, оно превысило бы границы духовного барьера 5 гор ранга. Подняв голову, он посмотрел на 9 божественных гор, окруживших его. Из них вырывался золотой свет, из-за чего казалось, будто они были отлиты из золота. Когда его черные зрачки отражали образы божественных гор, его глаза засверкали. Через мгновение он тихонько пробормотал: «Это правда, или это иллюзия?» Услышав эти мягкие слова, глаза Уцзя яростно сжались, прежде чем он посмотрел на мученя. В этот момент из его сердца вырвалось плотное убийственное намерение, и он подумал: с этим парнем и правда нелегко справиться. Из 9 божественных гор, только одна реальна, не так ли? Разрушив ее, твой духовный барьер более не будет ничего стоить, верно? Посмотрев на помрачневшего Уцзя, Мучень высказался с легкой улыбкой. «Это зависит от того, сможешь ли ты это сделать». Слабая дрожь пронзила сердце у Цзя, в то время как его выражение становилось все темнее, сменив печать. Девять божественных гор мгновенно завращались, заставляя золотой свет расцветать по всему небу. Золотой свет скрывал девять божественных гор внутри, из-за чего Мучень не видел их следов. Взрыв-взрыв. Под золотым светом божественные горы сжимались одна за другой, пытаясь забить Мученя до смерти. Активируя искусство полета дракона, фигура Мученя стала похожа на тень дракона, уклоняясь от божественных гор, которые пытались подавить его сверху. Если он не мог уклониться, то бил своим кулаком, разбивая все на своем пути. «Я должен найти настоящую божественную гору». Глядя на яркое и ослепительное море золотого света, эта мысль проносилась через разум Мученя. Немного подумав об этом, он начал медленно закрывать глаза. Глядя на Мученя, который внезапно закрыл глаза, из-за неизвестной причины возникло чувство беспокойства в сердце у Цзя. Взрыв. В небе, вдали от территории западной пустыни, две фигуры с самыми тираническими колебаниями духовной энергии сейчас яростно атаковали друг друга волна за волной. Ударные волны духовной энергии охватили небеса, в результате чего бесчисленные взгляды со всего города были плотно заперты на них. Это была битва между Шэнь Цэншином и Мо Лун Цзы. Взрыв. Преодолевая преграды, золотой свет прорывался вперед, уничтожая все на пути. Рев. Как будто раздался рык дракона, демонический дракон завыл, а его зловещая аура пронеслась по всему небу, обнажив свои клыки и размахивая когтями. Он столкнулся с золотым потоком. Сильная дрожь, казалось, распространилась по небу, когда как во всем небе проносилась буря духовной энергии. Фигура, что светилась золотым светом, отлетела назад, когда золотое длинное копье в руке Шэнь Цэншина сильно разбило пространство под ним, стабилизируя его тело. В этот момент на его теле появилось несколько ран. Очевидно, что интенсивная битва с Мо Лун Цзы привела к тому, что он получил легкие ранения.